Безумная беллетристика. От автора. Предлагая вниманию читателей эти рассказы, автор не намерен оправдываться. Рецензенты предыдущих моих произведений весьма произвольно допустили, что автор юн и проживает на крайнем западе одного из западных штатов, а следовательно, ему многое можно простить, сделав скидку на неудержимый юношеский пыл. Впрочем, ставить крест на умственных способностях автора рецензенты по доброте душевной не стали, посоветовав ему повзрослеть и набраться знаний. Этим благим пожеланиям не суждено сбыться. Образование не принесло автору ума. Будучи профессором политэкономии в крупном университете, автор признает, что образован недостаточно. Впрочем, автор будет вполне утешен, если на свете найдется читатель, которому эти рассказы доставят несколько приятных минут в часы досуга или дадут передохнуть от душевных мук и физических терзаний, не позволяющих углубляться в творения куда более достойные. Стивен Лекок. МакГиллский университет. Монреаль.